Глава 49. За рекой на белесой дороге горели два танка. Зеленая пустошь, освещенная солнцем, сверкала. Поселок Андреевка казался живым, населенным, мерцали оконные стекла. «Клин, сажай людей на броню! Мать твою, на броню! Бери коробку, вперед!» Ротный бил кулаком в далекую луговину, в поселок, куда укрылась недобитая колонна. Догонял ударом кулака, посылал погоню. Мимо окопа скользнул длинный, узкий, как змея, БТР. Броню облепили солдаты. Танк сотрясался рядом с окопом. От трясения сыпались комочки земли. Из люка поднялся гора в танковом шлеме. Его губы беззвучно шевелились. Он показывал вслед скользнувшему БТРу, тыкал рукой вглубь танка, снова показывал на луговину, на горящие танки. «Вперед!» — кричал ротный, гнал танк. «Добей их, сучар!» Ядринцев чувствовал, как легко оттолкнулись ноги от дна окопа. Он взлетел из-под сетки, метнулся к танку и упал из яркого света в тесный горячий сумрак. «Клин клином!» — повторял, плюхаясь на уступ рядом с рычагом, на котором лежала рука груздя. «Клин, мать твою, клином!» Танк ревел, мотался рывками, свирепо шел. Ядринцев слышал ярость танка, скорость погони. Сжимал автомат. Луч солнца влетал сквозь люк, слепил и гас. Снова влетал, как выстрел. «Атака!» В нем все дрожало, радостное зло голосило. «Атака! Догнать, настичь! Жар удара! Мощь попаданий! Мой бой! Свет, тьма, свет, тьма!» «Не убьют! Вперед! Прямым попаданием!» Он чувствовал слиток танка, был с экипажем. Был экипаж. Родные, родненькие, мать вашу! Танк, кренясь, спустился с горы. Сочно сверкнула вода. Гусеницы дробили мост. В люк брызнула зелень мокрой травы. Танк шел луговиной. Как хороши, как свежи были танки! Мышцы упруго дрожали, ждали удара. Танк ревел, всхрапывал, взвывал. Звучала музыка танковых сфер. Его окружали певцы, летали танцоры, развивались голубые шелка. Опера танковых сфер. Это был его танк, милый танк, из бересты и еловых шишек. «Спаси, сохрани! Атака!» В прогал замелькали заборы, дома, нависшие над забором яблоня, полная плодов. Танк шел улицей вслед за невидимым БТРом, который настигал убегавшую колонну, атаковал укрепрайон. Атака! Удар рубанул по танку, крутанул, развернул. Ядринцева шмякнула о броню, бросила к другому борту. Каска слетела, лопнул ремень бронежилета. Удар ушел в кости. Мотор заглох, но все звенело. В ушах, в глазах, в костях. Сквозь звон слышалась стрельба. Рядом плавало, выпав из фокуса, лицо груздя с открытым ртом и белыми глазами. «Куда захерачило?» Гора навис круглой в шлеме головой. Сплюнул красной слюной. «Чего встал?» Грусть отряхнулся, запустил двигатель. Танк взревел. Его шатнуло. Он тяжко закружил, заворочился. Ядринцева мотала, била о бортовину. «Хана, командир! Левую перебила!» Двигатель заглох. Была слышна пальба. Частые мелкие стуки и рявкающие разрывы. «Надо уходить, командир! Сожгут нахер!» Грусть оглушенный кричал, думая, что его не слышат. «Надо уходить к херам!» «Уходим!» Они выпрыгнули из люка. Ядринцев не отпускал автомат. Видел просторную улицу, солнечные фасады, золотые головки цветов за заборами. На заборе красный почтовый ящик. Близко за домами бил пулемет. «Уходим!» Гора махнул автоматом, метнулся прочь от стрельбы. Ядринцев, обегая танк с кормы, почувствовал жар двигателя. Танк дышал. Они пробежали вдоль улицы. Грусть и Кулик дергали калитку большого синего дома. Их автоматы блестели. Не открыли. Перебежали улицу, перемахнули забор рыжего дома. Калитка, в которую они ломились, приоткрылась. Гора и Ядринцев вбежали во двор синего дома с высокой мансардой. «Куда их хрен понес?» Гора смотрел на рыжий дом по другую сторону улицы, где скрылись Грусть и Кулик. Ядринцев задыхался. Стоял у дощатого забора среди золотых шаров. За домами стреляли. Недавнее ликование, счастливое приближение боя, упоение скоростью, ударом его отломило от танка, вырвало из полета, кинуло на пустынный двор, исковеркало пленительное, неповторимое. Бронежилет с разорванным ремнем съехал на бок. Ядринцев сбросил его, смотрел сквозь штакетины, на солнечную пустую улицу, на темную громаду танка, живого, дышащего, брошенного им на истребление. Казалось, у танка дышат бока. Это было предательство танка, предательство чудесных певцов, дивных танцоров, бесподобных синих шелков. Все это он предавал. Танк ожидало убийства. Он построил танк из коры и еловых шишек, одел в броню, одушевил божественной музыкой, обещал бессмертие и привел на безлюдную улицу, где его ожидало убийство. «Гора, нельзя срастить гусеницу!» Ядринцев видел, как гора цепко, ловко обежал двор и теперь стоял рядом, сплебывая красной слюной. В танке он прикусил язык, водил челюстью, чувствуя ранку. «Можно попробовать!» Он оглянулся на дом через улицу, где укрылись другие танкисты. «А то драпанули, как зайцы!» «Гора, я пойду к танку! Если что, стану вас прикрывать!» «Пришлый, сиди и не суйся!» Гора раздраженно сплюнул кровью. Ядринцев порывался идти к танку, шагнул к калитке. Через улицу, кудрявясь на солнце, протянулась дымная трасса, впилась в танк, лязгнула взрывом. Вторая трасса под углом к первой метнулась к танку, погрузилась в броню и ахнула страшно, полыхнула огнем. Башню снесло. Мотая пушкой, она взлетела, перевертывалась, падала на голову Ядринцева. Врезалась пушкой в землю, стояла ребром и дымилась. Танк стал плоский, низкий. Из ямы, где крепилась башня, валил дым, сыпались искры. «Нихера себе, мама родная!» Гора ошалело смотрел на башню, пробившую пушкой землю, на танк, из которого валила серая гарь и летели искры. Ядринцева колыхнула волна, толкнул в лицо жаркий шлепок. Этот танк, умирая, дал ему пощечину. К танку подходили солдаты. Впереди гранатометчик держал на плече пенал. Вокруг автоматчики в касках. Обступили танк, заглядывали в дымящую яму. Один стал мочиться, за ним другие. Ядринцев видел, как блестят на солнце струи мочи. Солдат достал телефон и снимал. Глумились над убитым танком, глумились над танцорами и певцами, над синими шелками. Ядринцев, тоскуя, ненавидя, презирая себя, вскинул автомат, но гора ударом сбил автомат в сторону. «Стоп! Охерел! В дом!» Кинулся к дому, бил прикладом, сбивая замок. С порога открытой двери звал Ядринцева. Они оказались в солнечной застекленной терраске. На столе в кувшине стоял засохший букет золотых шаров. На стене над диваном в пятне солнца висел натюрморт с яблоками. С терраски в дом вела дверь, но она была на запоре. «Здесь переждем». Гора прислушивался к стрельбе. В поселке шел бой. «Наши подойдут, тогда выйдем». «Куда эти два хрена драпанули?» Гора сквозь стекла терраски смотрел на рыжий по ту сторону улицы дом. Негромкие, неразборчивые раздались голоса. Солдаты оставили подбитый танк, шли по улице. Голоса приближались. Сквозь стекла терраски были видны плывущие над забором каски. «Ложись!» Гора бесшумно втиснулся между столом и диваном. «Пришлый, ложись!» Ядринцев лег сначала в пятно солнца, потом переполз в тень. Пол терраски был из плохо сшитых досок. В пазы набилась грязь. У лица Ядринцева виднелась закатившаяся в щель синяя бусинка. «Бусинка, бусинка! Где ее видел?» Голоса приближались. Звякнула калитка. Голоса разбрелись и звучали из разных концов двора. «Может, тут сховалось?» «Да нехай!» Ядринцев сквозь дощатую стену терраски чувствовал близко жаркие от пота тела, нагретые каски, стволы автоматов. Ждал, что дверь распахнется, солдаты войдут, и тогда вскочить, вскинуть рывком автомат, бить в упор по горячим телам, каскам, чужим автоматам. Это была его смерть. Она говорила по-украински. Она искала его. Ее нога в башмаке, в пятнистой штанине, шагнет через порог. Он ждал ее шаги на крыльце незнакомого дома, смотрел на синюю бусинку, на стеклянную капельку. «Спаси, сохрани!» В бусинке было спасение. Безвестная девочка танцевала на терраске, рассыпала стеклянные бусы, бусина закатилась в щель, ждала Ядринцева, когда тот придет в чужой дом и станет просить о спасении. «Спаси, сохрани!» Его душа умоляла. В ней не было ничего, кроме мольбы. Исчезли все видения, все мысли, все чувства. Оставалась молитва. Бусинка была чудотворной иконой. В стеклянной капле была Богородица в синих одеждах. Весь огромный, шумящий, пылающий мир поместился в бусине. Милая бабушка, любимая мама, драгоценный отец, ненаглядная в синих шелках Ирина. Все сошлись в синей бусине, и он умолял их о спасении. «Спаси, сохрани!» Голоса покружили по двору, сошлись. Звякнула калитка, голоса удалялись, стихали. Теперь, когда смерть отступила, он испытал запоздалый ужас. Удар, поразивший танк и сорвавший каску. Взрыв, отломивший башню и пустивший ее по ветру. Пощечина, посланная убиваемым танком, каски, плывущие над забором. Голоса за тонкой стеной терраски. Это была его смерть. Каждая клеточка ожидала смерти, хотела бежать. Он пережил сумасшествие, панику. Каждая клеточка сошла с ума и хотела убежать из обреченного тела, со стеклянной терраски, от сухого букета, от синей бусины, прочь из поселка, от сгоревшего танка, от застрявшего под диваном горы. Паника была рвотной, в ней не участвовал рассудок, а только желудок, слепая плоть, состоящая из множества убегающих клеток. «Пришлый, сторожи здесь! Пойду смотаюсь! Приведу Груздя и Кулика, будем пробиваться!» Гора вылез из-под стола, прильнул к стеклянным оконцам терраски, стал оглядывать двор. Осторожно, словно боялся скрипа, отворил дверь, просунулся, стал вертеть головой. Спустился с крыльца, крадучись, как чуткий охотник, обошел двор. В круглом танковом шлеме, держа автомат, шел вдоль забора, ломая золотые шары. Из цветов встал огромный солдат в каске с автоматом. Словно выдавился из земли. Стояли с горой грудь в грудь, оторопелые. Разом схватились, свирепо с рыком. Автоматы отпали. Мелькали кулаки, хлюпали удары. Солдат бил тупо, прямо как в уличной драке. Гора увиливал, бил сбоку. Солдат саданул кулаком, рука пошла вперед, как поршень. Гора устоял, прыгнул, повис на солдате, не касаясь земли. Солдат кивком головы ударил. Железная кромка каски вошла в переносицу. Гора осел. Цеплял солдата за рубаху, а солдат сверху бил и бил кулаком, сшибал гору наземь, месил ему лицо. Ядринцев остолбенело с крыльца смотрел на драку. Топтались, хрипели, ломали цветы. Он видел, как сползает на землю гора, запрокидывает лицо, а солдат сверху бьет, глушит, забивает насмерть. Ядринцев прыгнул с крыльца, подскочил к чавкающему клубку, сунул ствол под каску солдата, нажал крючок. Очередь рванула под каску. В каске открылась дыра, и вылетел красный шматок. Голова солдата откинулась, он развел руки, разжал кулаки, черпал пальцами воздух, словно греб, желая уплыть. Упал, придавил гору. Ядринцев отвалил солдата, помог горе встать. «Спасибо, пришлый!» Гора плевался, подбирал автоматы. Кровь заливала ему глаза. Брови, пропитанные кровью, были красные, как у тетерева. Ядринцев смотрел на лежащего среди поломанных золотых шаров солдата. Его челюсть была разорвана очередью. Из пробитой каски лилась кровь. Ядринцев запоминал изуродованное очередью лицо, продырявленную выстрелом каску, чтобы позже ужасаться содеянному. Пережить свое первое убийство, за которым последуют другие, и на всех не хватит ужаса, а хватит злого спокойствия. «Стой здесь!» — гора повесил на плечо два автомата. «Заберу пацанов, будем выбираться. Спасибо, пришлый!» На его переносице горел порез, сочилась кровь. Он скользнул за забор, прихрамывая, перебежал улицу, нырнул в калитку рыжего дома. Ядринцев прислонился к забору, опустил автомат. В поломанных золотых шарах лежал убитый солдат. На рукаве сине-желтый с золотистым трезубцем горел шеврон. Башня танка, вонзив в землю пушку, косо чернела на солнце. Далеко, на солнечной улице, дымился разбитый танк. Ядринцев почувствовал, как колыхнулся забор. Воздух потек, как жидкое стекло. Рядом с черной башней появилась вторая, и обе стали фиолетовые, с желтыми и красными ободками. «Клин клином! Атака! Бусинка моя ненаглядная!» Ядринцев ухватился за изгородь, одолел слабость. Обморок отступил. У него не осталось сил. Было несколько бессонных ночей. За день много толчков и ударов сотрясали его. Взрывы в деревянной беседке, когда он бился головой о скамейку. Удар, поразивший танк и содравший каску. Взрывная волна, оторвавшая башню, саданувшая по вискам. Шлепок горячего ветра, посланная умирающим танком пощечина. Воздух снова потек, как расплавленное стекло. Башня стала фиолетовая, как цветок флоксы. Вокруг заиграли желтые и красные ободки. «Бусинка моя ненаглядная!» Обморок отступил. Ему захотелось вернуться в дом, извлечь синюю бусинку из щели в полу и носить с собой, как носят иконку. Он услышал рокот. Далеко на солнечной улице, где дымились остатки танка, появилась тень. Медленная, затемняя солнечную улицу, ползла, поедая свет. Танк выползал на улицу. Рядом шли автоматчики, две цепочки по обе стороны танка. Танк объезжал подбитую чадящую машину. Задержался, словно рассматривал мертвеца. Двинулся, поедая солнечную улицу. Ядринцев, увидев танк, возликовал. Это был русский танк. Ротный прислал подмогу. Но радостный проблеск померк. В танке все было чужое, враждебное. Он поедал свет. Солнечная улица пропадала. Он чужой, он черный, он не отсюда. Ядринцев чувствовал, как голову наполняет муть. Эту муть присылал танк. Он был оснащен системой, насылавший муть, системой, поглощавший свет. Танк был черной дырой, в которой пропадал свет. Танк имел космическую природу, был из той части Вселенной, которая пожирает другую. «Клин клином, бусинка моя драгоценная!» Ядринцев боролся с мутью. Танк явился на Землю, чтобы ее пожрать. Ее улицы, дома, заборы. Ее воды, леса, города. ее бабочек, муравьев, стрекозку, севшую на стебель озерной осоки. «Бусинка моя ненаглядная!» Танк явился, чтобы сожрать отца, Ирину, синюю бусинку, засевших в рыжем доме танкистов. Голова плавилась. Расцветала фиолетовая флокса. В золотых шарах лежал убитый солдат. Горел сине-желтый шеврон. Ядринцев боролся с обмороком. Он встал на пути у танка. У него был автомат. Из его зрачка вдоль ствола через мушку проходил луч, по которому полетит бронебойный снаряд и сожжет тьму. Ворвется в черную дыру и в ней совершит подрыв. Подрыв танка, подрыв черной дыры. Ядринцев видел, как воздух начинает сочиться. Оторванная башня превращается в цветок флоксы, и вокруг начинают метаться красные ободки. Ядринцев ухватился за штакетину забора, старался одолеть обморок. «Бусинка моя драгоценная!» Танк надвинулся, земля дрожала. От грохота сотрясался штакетник. Блестели зубцы гусениц, крутились катки, башня чернела в рубцах активной брони. Пушка ноздрёй нюхала воздух, вынюхивала Ядринцева. Косматые каски солдат продвигались за танком. Синяя гарь летела из кормы. Ядринцев зубами чувствовал трясенье земли. Его отделяли от пушки штакетины изгороди. Косматые каски потянулись к рыжему дому. Нашли калитку, стали просачиваться. Из дома ударила очередь, чуть слышная сквозь танковый рокот. Солдаты отпрянули, двое упали, их волоком оттащили за танк. Из дома стреляли. Ядринцев видел разбитое окно, лепестки огня. Солдаты укрылись за танком. Танк медленно поворачивал башню, вел пушку к рыжему дому. Дуло приблизилось, уставилось в упор. Ядринцев чувствовал созревание выстрела. Выстрел созревал, как чудовищный плод. Снаряд улегся в толщу ствола. В прицеле, в тончайшей сетке, трепетал рыжий дом. В разбитом окне дрожали лепестки огня. Ядринцев чувствовал иссякание времени. В доме были танкисты, были родные, были те, кто сейчас исчезнет, был он сам. Он не пускал снаряд, затмевал прицел, отталкивал сидящего под броней наводчика. Он воздел автомат и ударил по триплексам, по стыку башни и корпуса, по нацеленной пушке, надеясь ее сместить. Он доставал своей очередью стрелка, отворачивал пушку, удержал в ней снаряд. Автомат иссяк, бессильно повис в кулаках. Ахнула пушка. Грохот вырвал Ядринцева с корнем. Рыжий дом стал шаром огня, черным колючим взрывом. Улетел огромным облаком пепла, из которого сыпались горящие головни, падали, горели на земле. Там, где стоял рыжий дом, открылась мутная пустота, в которую возвращался воздух, стягивались горящие частицы. Ядринцева отшвырнуло, притиснуло к синим доскам терраски. Он видел, как танк поворачивает пушку, черное дуло ищет его. В нем все закричало. Каждая безумная клетка, каждая предсмертная жилка. Скачками, как кенгуру, толкаясь, отпрыгнул от дома, побежал за угол. Перепрыгнул железную садовую тачку, брошенный резиновый шланг. За домом оказался тенистый сад. Стояла высокая, отягченная яблоня, вся в розовых яблоках. Ядринцев споткнулся, упал под яблоню. Грохнуло. Синий дом стал огненным шаром. Горячая тугая волна нагнула сад. Ядринцев исчез. Исчезая, слышал, как падают на него яблоки, стучат по спине.